Глава 10. «Ася, ты не хочешь ничего объяснить?» «Это Керри». «Да-да, я бы тоже хотел послушать». «Это уже Риан». Эти двое обступили меня и выпроводили под белые рученьки из зала на балкон. «А что случилось?» — захлопала я ресницами. «Вроде мы с Коулом добрались до зала, никем не замеченные». «А вот что!» — ответил Керри. «Я тебя предупреждал к Архимагу не приближаться?» — грозно спросил он. Хорошо хоть Риан молчал. «Керри, да я только в танце заметила, что это он!» — начала оправдываться я. «Он же в маске, фиг узнаешь. Но не бросать же мне его посреди танца. Это какой скандал был бы!» «Ты зачем с ним ушла?» — нахмурился Керри. «Так жарко! Воздухом подышать!» «Да что случилось-то?» — возмутилась я. «Я увидел, как вы стоите на балконе. 5 минут стоите, 10. Я за вами краем глаза наблюдаю. Но когда я решил пойти и узнать, о чем вы так долго беседуете, как вы растаяли у меня на глазах». «Опа! Ну, Коул дает!» — восхитилась я. «Мы с Рианом бросились в парк. Вот только вдалеке гуляют несколько Ась. Мы разделились и за ними». «Ася, ты где была?» — потребовал ответа Риан. «Не поверишь, в парке гуляла». Взглядами, которыми они меня одарили, во мне можно было ни одну дыру прожечь. «Ты зачем с ним в парк пошла?» — воскликнул Керри. «Да нечего так кричать!» — одернула его я. «Что я такого сделала? В парке полно людей гуляла. Так почему мне нельзя?» «Ася, я же тебя предупреждал!» — простонал Керри. «А вот и зря, между прочим». Коул оказался очень воспитанным мужчиной и вел себя достойно. И ведь не соврала же. Так я им и рассказала, что это не Архимаг ко мне, а я к нему с неприличными предложениями приставала. Так, а что это они на меня этак ошарашенно смотрят? «Коул, значит», — процедил Риан. «Да, Коул», — подтвердила я. Отступать было некуда, и я пошла в наступление. «Что делать, если у вас имена такие труднопроизносимые?» Коул же оказался настоящим джентльменом, вошел в мое положение и разрешил так себя называть. «И о чем вы с ним разговаривали?» — поинтересовался Керри. «Да о мелочах. Он попросил поделиться впечатлениями о вашем мире, спросил о моих планах, обычная вежливая беседа, потом проводил в зал». Они в ожидании смотрели на меня. «Все? Ох, чувствую, они мне не совсем поверили. Надо закруглять разговор, а то еще потребуют нашу беседу по минутам расписать, да сверят по времени, сколько я отсутствовала. С Риана станется», — подумала я. «Риан, а ты со мной потанцуешь?» — спросила я и улыбнулась. Учил он. «И правильно делаешь. Вот только так я тебе и призналась, что пусть ненадолго, но я всерьез рассматривала его предложение показать мне мир», — подумала я. «Да не все. Он еще интересовался Вестой. Правда ли, что она вернулась?» «Только Вестой?» — приподнял Риан бровь. «И нечего так смотреть, меня этим не проймешь. Риан, не у всех при виде меня срабатывает хватательный рефлекс. Поддела я его». «Ася, я бы так не сказал. Если судить, что сегодня у тебя от поклонников отбоя нет», — недовольно заявил Риан. «Но знаешь, между партнером по танцу и поклонником большая разница». «Да не скажи. Хватательные рефлексы у всех твоих партнеров отлично развиты. процедил он. «Риан, да ты ревнуешь!» — догадалась я. «Ничуть. Не забывай, что ты моя невеста». Вот и поговорили. Я отправила Риана за напитками, а сама вышла на балкон, так как в зале было жарко и хотелось освежиться. Я решила, что щеки у меня пылают из-за духоты, а не из-за слишком крепких объятий Риана. «Так вот вы где?» — услышала я приятный баритон. «Вы настоящая птичка, невероятно прекрасны и неуловимы». Оглянувшись, я увидела мужчину внушительных размеров, лицо которого полностью скрывала маска. А вот выглядывающая борода наводила на размышления. «Лорд Гор, вы ли это?» — поинтересовалась я. «Он самый», — подтвердил он. «Рад, что вы меня помните. Мужчину таких богатырских размеров нелегко забыть», — улыбнулась я. Меня удивило, откуда он здесь. Ведь в толпе гостей я обязательно заметила бы его внушительную фигуру. «Вы прогуляетесь со мной?» — спросил лорд Гор. «Боюсь, меня начнут искать», — с сомнением ответила я, вспомнив недавние события. «Мы ненадолго», — успокоил он, и я взяла его под руку. Мы спустились в парк и пошли по дорожке. «Лорд Гор, а вы здесь официально?» — полюбопытствовала я, так как, будучи наслышана о его подвигах, усомнилась в этом. «Не совсем», — подтвердил он мои подозрения. «Лорд Гор, зачем вы так рискуете? А я здесь гостья или пленница?» — поинтересовалась я ему вслед. «Гостья», — ответил он и закрыл дверь. До моего слуха донеслось, как повернулся ключ в замке. «Гостей не запирают!» — обиженно закричала я. Дверь тут же открылась, и ко мне широким шагом подошел Гор. «Возьмите». Он протянул мне ключ. «Закройтесь со своей стороны. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя в безопасности». Я взяла ключ. А он, не оглядываясь, вышел, тихо прикрыв за собой дверь. «Ну, в безопасности, так и в безопасности». Я заперла дверь. Хватит мне утренних визитов Риана. Не зная, что делать, я открыла вторую дверь. За ней действительно оказалась спальня, оформленная в светлых тонах, с большой кроватью. Я села на нее и почувствовала себя растеряна. Ни на что не надеясь, я тихонько позвала. «Веста...» Ничего не произошло. «Да, глупо было надеяться, она же богиня». Вдруг кто-то плюхнулся на кровать рядом со мной. «Веста!» Она лежала на кровати, раскинув руки. Длинные белые волосы рассыпались в художественном беспорядке. «Веста!» — радостно закричала я и бросилась ее обнимать. «Ася, с тобой не соскучишься», — сказала она, садясь. «Я тут краем глаза наблюдала за тобой и хочу сказать, что давно уже так не веселилась». Ее глаза искрились веселым задором. «С тобой запел правитель драконов, остальные наперебой приглашают тебя танцевать, а Дариан подпирает стену и цветисто ругается. И это он, который всегда был душой компании. Потом ты соблазняешь архимага, учишь его жизни и правилам поведения. Его! Да он же не первый век на свете живет. И даже не второй, и не третий». Она, хихикая, покачала головой. А теперь Егор. Мало ему чужих товаров, так он теперь решил на чужих невест перейти. И где? Под носом у Ааронга и жениха. Совсем мужчине голову вскружила. Веста, ты меня похвалить решила или в краску вогнать? Спросила я. Богиня задумалась и вынесла вердикт. Похвалить. Давно уже я так не смеялась, а это дорогого стоит. Веста, без тебя было скучно и по душам поговорить не с кем, призналась я. Ну, насчет того, что скучно, не ври. Всем бы так скучать. С улыбкой поддела она меня. А на драконе летать понравилось? Внезапно спросила она. Веста, это что-то! Мечтательно воскликнула я. Жаль, я не видела, как ты Керригана уговаривала, прыснула она. Да я его даже не уговаривала, отмахнулась я. Вот, даже не уговаривала, засмеялась она и снова упала на кровать. Веста, хватит смеяться, потребовала я. Лучше скажи, что делать. А что хочешь? Беспечно ответила она. Можешь здесь погостить, а захочешь, я тебя в парк верну. Я задумалась. С одной стороны, было бы неплохо. Возвращаемся. Я не хочу, чтобы у Гора были проблемы, определилась я. Потом представила, что завтра Гор обнаружит пустую комнату, запертую изнутри, и решила оставить записку. Найдя бумагу и перо, я написала: «Гор, я вынуждена исчезнуть, чтобы не создавать вам проблем. Я постараюсь приехать к вам в другой раз, и вы мне обязательно покажете свои владения. С уважением, Ася». И оставила ее на видном месте. Мы перенеслись обратно в парк. Что-то Коулсон слишком быстро вышел на след, задумчиво проговорила Веста. А он тебе ничего не давал? Кольцо! Вспомнила я и показала его. Тогда ясно. С этим кольцом он и из-под земли тебя достанет. Оставь, Коул. Легок на помине. Ася! Воскликнул он. Я за нее, отозвалась я. Вот воздухом дышу. Такая жара в зале, знаете ли. Мне кажется, вы далеко гулять ходили, намекнул он. Даже не знаю. Здесь парк большой. Сразу и не разберешь, далеко забрела или нет. Он подошел ко мне и предложил руку. Неспешно мы пошли к дворцу. Ваш жених вас потерял, сообщил он. Нашел меня в зале, стал требовать ответ, куда это я его невесту подевал. Вам опять ни за что досталось, посочувствовала я ему. Тогда я и предложил помочь в поисках. Представьте мое удивление, когда вас здесь не обнаружилось. Зато остался след от портала. Да еще охрана к Ааронгу с сообщением. Черт побери, вот незадача. Кажется, у Гора все же будут проблемы. И что самое любопытное, комната закрыта на ключ изнутри, вас в комнате нет, и следа от портала тоже нет. Не хотите ничего мне рассказать? Коул, а вы всеми своими секретами делитесь? Ответила я вопросом на вопрос. Он хмыкнул. Можете не говорить. Я и так догадываюсь, что за особа вам помогла. Ну, догадался так догадался, пожала я плечами. Коул, а давайте мы не будем афишировать это маленькое путешествие, предложила я. Зачем слишком сурово наказывать некоторые горячие головы? Асенька, совершить такое во дворце правителя? Такую наглость надо наказывать, был непреклонен он. Коул, надо поговорить. Мы остались с Рианом наедине, и по его лицу было видно, что его раздирают противоречивые желания. Придушить меня или просто сказать пару ласковых. Делать нечего. Пришлось ему помочь с выбором. Встав на мысочки, я обняла его за шею и, притянув к себе, поцеловала. А что, не только же ему этим методом пользоваться? Кстати, неплохая стрессотерапия. После всех треволнений вечера сразу такая легкость, и мысли разбежались за ненадобностью. «Почему ты это сделала?» — спросил Риан, отстранившись от меня. «Чтоб тебя! А лучшего времени для вопросов не придумал?» — выругалась я, неохотно отпуская его. «Риан!» — возмутилась я. «Что значит почему? Ты о равноправии полов хоть что-нибудь слышал? Значит, тебе можно совершать хватательные движения относительно меня при каждом удобном случае? А мне, выходит, нет? А почему ты меня целовал?» Задала я коварный вопрос. Он такого напора не ожидал и замялся с ответом. «А где мои напитки?» — сменила я тему. «И не надо на меня так смотреть. Он зачем ходил?» «Правильно, за напитками. Так что с моей стороны это довольно логичный вопрос». «Ася!» — воскликнул Риан. «Ой, кажется, его терзания вернулись, и желание меня, любимую, придушить стало преобладать. А вот фиг ему. У меня есть проверенный метод». Я опять встала на мысочки и смачно его поцеловала.